что-то другое. Отелло заинтригован недомолвками Яго и требует точной расшифровки. Однако такое начало чисто литературно. Между тем, с литературной точки зрения, Отелло достаточно известная пьеса. Что же пересказывать, пусть даже в сценическом варианте, все то, что и так известно каждому культурному человеку? Театр должен строиться на чем-то ином. Нужно прочесть не то, что написано в тексте, а то, что за текстом скрыто. К тому же, с учетом необходимости острого действия. Не разговора, может быть, даже очень содержательного, а острого действия, интересного не только в тот момент, когда оно происходит, но и таящего в себе возможность для динамичного развития. И опять-таки не в порядке просто сюжета, с которым можно познакомиться по самой пьесе. Итак, Отелло должен быть в данный момент абсолютно не подготовлен к тому, что сообщит Яго. Его поведение должно противоречить прямому восприятию известия. Конечно, Отелло не посадишь в автомобиль, как того шофера. Однако и он сильно поглощен чем-то, ибо даже Дездемону просит удалиться. Допустим, вы готовитесь к сложной репетиции. Перед вашими глазами лежит текст пьесы, и вы вдумываетесь во что-то. У Отелло есть своя внутренняя загруженность. Сидит ли он над бумагами или просто без бумаг ходит взад и вперед по сцене? Уже приход Дездемоны выбивает его из рабочего состояния. А теперь и Яго начинает разговор о своих тревогах. Все это мешает сосредоточиться, и Отелло активно отбрасывает попытки Яго разговаривать с ним. Это отбрасывание может нести в себе разный заряд. То есть можно и соглашаться, и спорить с Яго, и то, и другое делать активно, но для того лишь, чтобы сосредоточить внимание на другом. Тогда у Яго возникает возможность активного ответного хода. «Не нравится мне это». «Ты о чем? Что ты бормочешь?» «Ничего, пустое». «Не Кассио ли это только что ушел от Дездемоны?» «Быть не может». «Как пойманный воришка?» «Нет, не он. Он вида вашего не испугался. Я все же думаю, что это он». Хотя, как я уже говорил раньше, мысли о возможном несчастье всегда сидит глубоко в душе Отелло. В данную секунду ничто не предвещает беды. То, что Кассио мелькнул где-то рядом, Отелло кажется естественным. Уволенный лейтенант должен ведь просить прощения. Кассио, видимо, пришел извиняться. Яго разыгрывает иное отношение к появившемуся Кассио. По его мнению, если уж извиняться, то надо делать это открыто, честно, а так через Дездемону некрасиво. Свое отношение к такому приходу Кассио Яго высказывает прямо. Он играет на том, что всегда выражает свои мысли открыто и прямо. Правда, он тут же подвергает сомнению свое подозрение. Возможно, это ему показалось, Кассио не мог бы прийти сюда как воришка. Но и эту оговорку Яго тоже делает не вскользь, а откровенно. Он ведь стоит на страже интересов Отелло. Плохое поведение бывшего лейтенанта ему не нравится, хотя, впрочем, вполне возможно, ему померещилось, и это был вовсе не Кассио. Отелло мало волнует все это. Он занят другим. Кассио больше не вызывает его гнева. Отелло готов бы простить его, приход Кассио к Дездемоне за помощью, возможно, даже радует его. «Генерал, скажите...» «Да, Яго, что?» «Скажите, генерал, знал Кассио о вашем увлечении до вашей свадьбы?» У Яго как бы созрело решение открыть Отелло некоторые свои подозрения. Однако, как говорится, не хватает материала. Он должен раньше выяснить